Похоже, он особо не заморачивался с названием проклятия, усмехнулся он, а его губы начали медленно переползать на одну сторону лица. Тебе повезло, у меня оно несколько хуже. Когда я наблюдаю за половым актом и мастурбирую, мое яньцы очищается несколько дольше обычного. Учитывая, что я делаю это неоднократно в течение дня, это довольно сильно изматывает в итоге. Он невозмутимо, криво улыбается, закончив мысль, заставив остальных девушек притихнуть от такого откровения. Чего-то подобного, эпатажного, я от него и ждал. Прикрыв на мгновение лицо ладонью, вздохнул, вызвав тихий смех у Рики и, кажется, еще у нескольких девчат. Хм, подглядев щелочки между пальцами, замечаю, что смеются естественно Эри и Мика, а также Лиза и Шизука, испортит он их мне. Он всегда такой, спрашивается явно у его женщин, с улыбкой презрения и жалости, не дай триединой увидеть ее в собственном направлении. Какой такой милая леди? Тут же спрашивает он, но его благополучно игнорируют, пока хихикающая Эри и развеселившаяся Мика подтверждают предположение моей малышки. Но мы его любим таким. Заканчивает Мика, внезапно посерьезнев и пригасив шибанутую улыбку. Он иногда невыносим, но он надежный, добрый и здорово трахается. И почти не ревнует. Да, просто подтверждает Ари, тряхнув головой, переглядываясь с ним. Согласна по всем пунктам. Похоже, у тебя появился опасный конкурент. С необычно серьезным выражением на лице шепчет Рика, наклонившись к моему уху. Да, взглянув ей в глаза, говорю я, приподнимая брови и замечая насмешливые искорки в глубине. Точно, ты же слышал, он почти не ревнует. Усмехается она, явно с трудом уже сдерживая насмешку. Я тоже почти не ревную, пожимаю плечами и замечаю, что некоторые девушки начинают прислушиваться, особенно Саика и Сая, заканчиваю, подмигнул ей, но только почти. Эф, она, закатив глаза, тихо засмеялась. Продолжим, спрашиваю, когда смешки несколько угасли. Что там по проклятию на пожирателе? Ага, возвращает он внимание от своих женщин ко мне. Непослушные монстры, должно снизить его влияние на создаваемых тварей. В идеале, они не будут собирать для него души. Хм, возможно, стоило выбрать проклятие нестабильные монстры. Глядишь бы, и бедствий высокого ранга ему создать не удалось бы, задумчиво говорю я. Впрочем, уже могу его сменить, так что, почему бы и нет? Хотя есть еще низкий шанс заблокировать ему поглощение душ на целые сутки. Идеально было бы наложить все три. Вздыхает Сэя. К сожалению, мы не можем определить все эти шансы. Пожимает он плечами. Угу. Ладно, сменю на нестабильных монстров. Даже если он до конца полугодия доживет, больше 3000 кристаллита упущенной прибыли едва ли будет. А грохнуть его таки надеюсь пораньше. Сейчас как раз готовимся. Ты же поддержишь? Поддержу. Кивает он, вздыхая. Но больших результатов не жди. Все же к прямому бою я приспособлен не очень. Хорошо. Пока загадывать не будем. Продолжим. Следующим после последователя пожирателя был жнец, и ты говорил, он твой союзник. Так и есть. Жнец – не самостоятельная околобожественная сущность, последователь смерти, тем не менее ведущая свою игру. Цель жнеца – пожинать убитых, перенаправляя их в реку душ через домен смерти. Так как смерть нависает по своей мощи над богом баланса, контролирующего данную ветвь материума, то жнец, исполняя его волю, соблюдает правила баланса. Не стоит приравнивать смерти жнеца к полубезумным сущностям, желающим уничтожения или поглощения миров, хотя среди его последователей есть и такие. Лишь живое может умереть, и лишь живое может бояться или мыслить об этом. Последователи жнеца жестки, следуют правилам и не убивают без нужды. Часто создают культ смерти или жнеца, от коего и черпают частично силу. Договороспособность высокая. Преследуя свои цели, последователи жнеца редко вступают в конфликт с последователями Триединого. Вражда с пожирателем и разрушителем миров непримиримая. Опасность крайне высокая. Их силы нередко связаны с некромантией и магией. Вероятность пересечения задания средняя. Кстати, если он маг, то развиваться в этом мире ему будет трудно. Закончив зачитывать, решаю поделиться мыслью. Этого я не знаю, качает головой Сузуму, закатывая один глаз. Я его последователей тоже не встречал, но что мне тут про него известно? Хм, практически то же, что и тебе, только сказанное иными фразами. А вот, нашел. Жнецы, частые гости в мирах, где случилась катастрофа, унесшая жизни миллионов разумных существ, и их выживание замирает на тонкой грани между жизнью и смертью. Но их можно встретить и в мирах, где жизнь бурлит и о вымирании некому даже помыслить. И там они ведут свою скромную, часто незаметную деятельность, так что ты можешь их встретить где угодно. Понятно, киваю я, Сэя тем временем выхватив блокнот черкает в нем заметку. А какое он вам выдал благословение, спрашивает она, и какое вы ему, все же благословлял его старик, а не я лично, поправляет он. Я выбрал для него умиротворяющее прикосновение, у меня есть похожий навык, позволяет успокоить разгневанного мужа. Правда, требуется тратить иньцы и яньцы для этого, и еще оно не всегда срабатывает, зависит от темперамента цели, он ненадолго усыпляет. Не знаю, как будет работать у него. С инструментами для твоей работы у тебя все в порядке, качаю я головой, не зная, как это все прокомментировать. А он тебя чем одарил, ты в самом деле хочешь знать? Склонив голову на бок, спрашивает он, ухмыляясь. Да не сказал бы, пожимаю я плечами, прищуриваясь, Сэя же вздыхает, дернув уголками губ. Ой, да брось, отмахнулся он, хихикнув. Он же жнец, а не старик. И я могу видеть мертвецов в небольшом радиусе, что-то вроде радара, пожимает он плечами. Если они появляются поблизости, то позволит ускользнуть, не привлекая внимания, или избежать их внезапного появления. Звучит полезно, отмечает Сэя. Оно бы особенно пригодилось, когда я оказался на окраине Тита, без оружия и голый, хмыкает Сузуму. Хорошо еще поблизости был жилой дом и не было зомби. Но с тех пор я в такие места соваться особо не желаю. Главное, что все обошлось, вздохнул я. Будет неплохо встретиться с последователем жнеца и вступить в союз против пожирателя и разрушителя миров. Похоже, он мог бы нам здорово помочь. Скорее всего, соглашается он. Так, следующим был последователь стража, наш общий союзник. Страж – один из малых богов Лиги Порядка. Лига Порядка – объединение целого пантеона малых богов. Нельзя сказать, что каждый из богов Лиги имеет большое влияние в имматериуме и тем более в материальных мирах, очень уж узкие у них ниши. Но все вместе, они представляют грозную силу. Поэтому там, где один, вскоре может появиться вся Лига. Благодаря дипломатии Триединого и его последователей, удалось заключить союз со всей Лигой, что выгодно сказалось на общей ситуации с противостоянием в имматериуме. Возвращаясь к стражу, основа сил, чувство защитить нечто важное или же кого-то важного, чаще всего направлены на индивидуальную, ключевую по мнению стража личность или объект. Его последователи сосредоточены на защите этого нечто, и оттуда проистекает даруемая им сила, вера в необходимость защиты. Системы редки. Чаще всего способности направлены на создание непробиваемой защиты как последователя, так и объекта защиты. Арсенал крайне скуден и лишен разнообразия, но пробить защиту последователя стража крайне сложно. Договороспособность. Если взаимодействие не несет угрозы, или снижает угрозу защищаемому объекту, крайне высокая. В ином случае убедить стража вмешаться будет сложно. Опасность. Умеренная, непробиваемая защита не абсолютна. А вот средства ответного воздействия довольно скромные. Вероятность пересечения заданий, ниже среднего. Ох уж эта Лига Порядка, покачал головой Сузуму. Если все отец или страж утвердятся в мире, то скоро здесь станет не протолкнуться. А по стражу есть что сказать? Спрашиваю я. Он меня благословил возможностью использовать защитное заклинание. Я его огненным барьером или стеной. Нет, особо нечего, разводит он руками. Маленький бог, к тому же старается не отсвечивать особо и заниматься своим делом. Старик одарил его защитными феромонами, они снижают агрессию всех существ вокруг, на зомби тоже должно действовать, а еще возбуждают женщин. А он меня осчастливил куполом, я могу закрыть своих последовательниц куполом, в котором они станут невидимы на один час. Разок уже пригодилось, когда я выводил Читаса с военной базы, она как раз была полуголая и полная инцы. Мне повезло, пользоваться еще не приходилось, но приятно, что есть возможность прикрыться, сдержавшись от качаний головой, отвечаю я, уже почти смирился с тем, как он ведет разговор. Ладно, кто там был следующий? А, опять враг, разрушитель миров, древний бог, его рождение затерялось в бездне времен. Никто не знает, откуда он начал свой путь, и никто не знает, когда это было. Бог-разрушитель, кровавые безумства во имя его, жертвоприношение целых планет во имя его. Ничто, его цель уничтожить и поглотить миры. Его последователи жестоки и безумны, культ разрушителя чудовищные по своей природе растут по мере роста безумства разрушения в мире. Лучшие и сильнейшие, проявившие себя в истреблении жизни, идут дальше, в новые миры, увеличивая поток смерти. Закат мира, захваченного разрушителем миров, это тысячелетнее гладиаторское сражение, где лишь единицы отправятся служить ему, а опустевший от жизни мир растворяется в имматериуме, чтобы дать ему новую жизнь и дождаться нового прихода пожирателя. Системы и способности направлены только на одно – уничтожение и смерть. Крайне разнообразные могут быть изуверски жестоки в своей эффективности. Черпая силу в убийствах и разрушениях, его последователи быстро ее набирают, создавая культы своего патрона, и множат апокалипсис дальше. Последователи и культисты разрушителя миров, бич вымирания миров, договороспособность. Этот бог слишком древний, и его силы раскинуты на множестве ветвей имматериума, его последователи не вступают в союзы с последователями других богов. При встрече их цель одна – разрушение и смерть. Опасность крайне высокая, в конкретном случае пользователю можно попытаться сбежать, избегнув противостояния, но если он желает сохранить мир за собой, ему придется решить этот вопрос. Да уж, еще один монстр, вздыхает Сузуму тяжко, закатывая глаз. Кстати, он хоть и не заключает союзов с другими богами, его последователи вполне могут взаимодействовать с местными силами. И еще, он лезет во все миры с целью прийти к власти через террор или иным способом, вариантов у них много. Так что, как и последователя Жнеца, их можно встретить повсюду. Учитывая, как его силы оценивает твой триединый, у меня против него очень мало шансов. В одиночку, конечно. Хаэм, считаешь его самым опасным из наших врагов? Уточняю, а девушки с тревогой притихли, слушая нас. Страшнее пожирателя и бога похоти и наслаждения вместе взятых. Кивает он без грамма ухмылки. Конечно, если смотреть на него в прямом противостоянии, так-то и последователь клубящейся тьмы у меня тревогу вызывает. Хаэм, ну да, один, скорее всего, боевой маньяк, а второй затаившийся. Вот-вот, он меня проклял, заставляя убивать ежедневно сотню врагов, зомби, с чем я справляюсь, киваю я, заметив, что число со 100 уже выросло, проклятие прогрессирует. Уже 150, но все равно справляюсь. А он меня проклял как недостойного воина, скривившись, пробормотал Сузуму. Как только я достигну 5-й стадии, он сразу же узнает, где я нахожусь. А тебе долго еще до этой стадии расти? Спрашиваю я. Год, может быть, полтора, вздыхает он. Если повезет, то чуть быстрее. А Олег закончит через полтора месяца. Выдает меня Рей, тут же сообразила, смутившись, промямлила. Не стоило этого говорить. Да, ничего страшного, вздыхаю я, надо было предупреждать сразу, если собирался держать некоторые дела в секрете. Полтора месяца, переспрашивает Сузуму, задумавшись и пожевав губами. Значит, надеешься вернуться? Да, киваю я. Понятно, если последователь бога похоти и наслаждения не создаст за это время свой культ, придется искать другого союзника, вздыхает уже он. Одному справиться будет трудно. Будем надеяться, что он себя как-то выдаст, покосившись на девчат, говорю я. Они задумались, мало нам внутренних проблем, проблем с организацией, так еще и с богами, и с временем. Вы, кстати, не сказали, какое проклятие старик наложил, отмечается я задумчиво, постукивая кончиком карандаша по блокноту. Не сказал, исправлюсь, улыбнулся он. Убийца невинных должно снижать ему прогресс с развития в каком-то масштабе за убийство тех, кто не оказывал ему сопротивления. Снижение скорости развития, отмечается я с небольшим укором, взглянув на меня. Понятная стратегия. Кто там следующий? Это потому что я не задрот, пробормотал я, смутившись, вызвав у нее тихий смешок. Небесный император, бог культиваторов. Это существо превысило пределы своего мира и вырвалось в имматериум, доказав возможности торжества духа смертных. Небесный император крайне горделив, самонадеян, жесток, щедр, милостив и невинен. Он благоволит тем, кто пытается достичь бессмертия, а своих перспективных последователей награждает возможностью пройти этот путь и помочь ему возвыситься среди других богов еще выше. Его последователям также характерна гордость, упорство и желание вырваться из смертных оков. Наделенные нередко крайне могущественными системами, они, как правило, быстро добиваются своих целей. Небесный император не скупится на награды, непрерывно одаривая своих последователей, превращая их в потрясателей вселенной. Чаще всего, каждый из них – матерый индивидуалист. Следует помнить и о том, что их похоть и невинность часто соседствуют между собой, переплетаясь в неистовый клубок желания и ничтожества. Договороспособность. Слишком гордые, чтобы принять помощь, они тем не менее с радостью ее примут, попытаются своей невинностью и красотой обольстить всех женщин вокруг. Помогают всем, даже если вы будете отказываться от помощи, они все равно тем или иным путем ее постараются навязать. В общем, совет, держи с ними ухо востро. Опасность высокая. Разнообразные системы, император лично отбирает самые могущественные способности для своих последователей, часто они и палец прищемить себе не смогут, но постоянно умудряются. Вероятность пересечения заданий нестабильная. Ахаха, в голос заржал Сузуму, девушки смеются намного более сдержанно, но тоже себя не ограничивают. Вот и у меня была такая же реакция, посмеиваясь говорю я, да уж, выдыхает Сузуму, ух, даже пить захотелось. Можно, сейчас, встает Саэка, кивая Рэй, после чего они вдвоем начинают разливать кипяток по кружкам. Спасибо, у меня про него написано не так забавно, конечно, принимая чай, кивает он. В зависимости от техник культивации, что он использует, он может быть и моим врагом или союзником, если последователь женщина. В смысле, не поняла Рика, техники парной культивации, например, поясняет он, занимаясь сексом с партнершей или партнером, можно развивать внутренние потоки энергии, у меня система немного похожа, но доработана стариком. Понятно, хмыкает Рика, скривив губы, но это не самая частая техника, конечно, дополняет он, раз он отправился в этот мир, скорее всего у него один из видов боевых техник, великого меча или один из боевых стилей разящего кулака, например, меча, заинтересовалась Саика, боевых стилей, донеслось от Ханаби. Способов культивации тысячи, решил поделиться своими знаниями я, начиная от сидений на вершине горы в тысячелетней медитации, пытаясь достигнуть просветления и прорваться на следующий уровень, как у них к концу тысячелетия колени затекают, подумать страшно. Так, возможно, и техники культивации на алхимии, лечении болезней и недугов, всевозможных стихиях, крови феникса или дракона, нефритовых статуэтках, кузнечном ремесле, кулинарии, убийствах разнообразных существ и врагов, даже рыбалки. Подозреваю, что и на выращивании картошки можно здорово развить внутренний мир. Угу, но небесный император выбирает сильнейшие техники, замечается, улыбаясь. О, все, что я перечислил, точно были одними из сильнейших. Ну, кроме выращивания картошки. Возможно, если выращивать редиску или брюкву, то развитие души будет лучше. П.Ф. Разговор затянулся. Я отпиваю чай, чтобы промочить горло, заодно проверяю время. Надо бы уже ехать в город, стрелять мертвецов. Но стоит выяснить моменты по другим богам, все же их не так уж и много осталось, трое. Все отец-защитник, древний бог благородных воинов, он же вместе со всей матерью, дарующей жизнь, является сооснователем и лидером Лиги Порядка. Все отец-защитник, апологет воинского благородства и не только. Общее положение его последователей можно описать двумя довольно простыми и емкими словами. Паладин-защитник. Они оберегают слабых, исцеляют увечных, все во славу все отца-защитника. Создавая культы Лиги Порядка с собой во главе, он довольно хорошо устроился. Не стоит, однако, считать их рафинированными добряками. Бойся фанатиков, коим явился свет их веры, а уж он им явился. Последователи все отца-защитника очень сильны, их вера в защищаемые идеалы укрепляет их, мастерство и способности растут при оказании помощи людям, а они тем временем нередко встают под его знамена как новые адепты. Договороспособность. Если помощь пользователю не навредит людям или пойдет на пользу оберегаемому им большинству, то паладин обязательно вмешается и поможет, к собственной пользе разумеется. Опасность. Высокая. Системы оптимизированы, имеют простой и понятный в любом мире способ развития. Исцеление как союзников, так и самоисцеление. Сильные атакующие и защитные способности. Вероятность пересечения заданий низкая. Еще один наш союзник, говорю я, дал довольно полезное благословение на заработок кристаллита за исцеление раненых и спасение жизней. За одного около 70 получается. Я выдал ему прибавку в скорости. Ты, кстати, в курсе, что они пара? В смысле, со всей матерью, задумчиво говорит Сузуму. Нет, но догадался по схожести. Нет, я немного не о том, улыбнулся он. Я про то, что они раньше были малыми богами, в одном мире. Это как? Тут же летит уточняющий вопрос отца и опережающий всех. Ну, допустим, в этом мире была бы Аматерасу, поясняет он. Учитывая, что подобных миров тысячи, то существует тысячи Аматерасу. И насколько я понял логику имматериума и мультивселенной, так оно и есть, где-то они существуют, добавляю я со смешком. Верно, обрадованно кивает Сузуму. и вот она каким-то образом вырвалась в отражение и поглотила тысячи других своих отражений, ну или еще что-то сделала, к примеру подчинила, раскинув на их миры свою силу, и поднялась до такого уровня, что стала конкурировать не сама с собой, а с другими богами. «Понятно, хочешь сказать, что эта пара такая?» – уточняю я. «Ага», – снова кивает он, пробормотав мечтательно. «Вот бы с ней переспать, я бы, наверное, сразу малым богом стал. Ну, Сузуму, не думая какой-то старухе, когда рядом я». Стукнув его в плечо, улыбается Эри. «Она вечная мать, а не старуха». Защитил он ее, вздыхая. «Я же, не удержавшись, покачал головой. Ну и мечты у человека, конечно. Это же Сузуму». С улыбкой, хлопает его по плечу с другой стороны Мика. «Он любит думать о женщинах. А он чем тебя одарил?» Переглядываясь со своими девчатами, спрашиваю я. «Лечением болезней. Я могу раз в 5 дней излечить человека от болезни. А если женщина от меня забеременеет?» «Фу!» Не сдержавшись, тихонько произнесла Сэя. «То занимаясь с ней сексом, я буду получать еще больше ци», невозмутимо продолжает он. «Решил не спешить с этим. Слишком опасный мир. Угу!» Пробормотал я, замечая, как девчата хмыкают, косясь на меня. В этом мысли сошлись. Старик же одарил его мужской силой, несколько ехидно улыбнувшись, заканчивает он, подмигивает. «Крепись, стояк, сам понимаешь. Как посмотрю, не мне одному досталось», качаю я головой. «Что там дальше? Твой самый главный враг, насколько я понимаю, бог похоти и наслаждения, бог, что когда-то был последователем великого греховного бога похоти, расширяя собственное влияние, отказался от любых моральных принципов. Если для наслаждения человека предварительно надо обезглавить, какие проблемы? Если пытать, тоже никаких. Изнасилование, ПФ, его последователи жаждут получить наслаждение любой ценой, и под любой именно это они в виду и имеют. При этом надо отметить, низкую угрозу для миров последователей бога похоти и наслаждения. Они не жаждут власти как таковой, они берут лишь то, что они хотят. Но иногда, для некоторых его последователей, кровавая бойня, что они устроили, их процесс экстаза и наслаждения. Угадать, что творится в головах этих созданий, сложно, если вообще возможно. Культы наслаждения и массовые оргии с жертвоприношениями входят в комплект. Договороспособность низкая, если у пользователя есть то, что он хочет, никакой договор не будет достаточно устойчивым. Опасность высокая. Системы бога похоти и наслаждения могут быть экстравагантными в своем исполнении, но практически всегда эффективны. Нередко имеют в основе контроль разума, пытки и феромоны. Вероятность пересечения заданий высокая. Один из, соглашается он, дополняя мою справку своей, его последователей тоже можно встретить во множестве миров. Они многочисленны. В культ могут попадать довольно влиятельные люди, что может осложнить твои действия, особенно если ты придешь в мир по его пятам. А в первом ми, попыталась уточнить Сэя. Нет, в моем первом мире его не было, покачал он головой, опережая. Не знаю, просто повезло, может быть. Но если я хочу стать одним из столпов старика здесь, мне придется его уничтожить. То есть вы сможете сюда возвращаться? Тут же спрашивает Сэя заинтересованно. Верно. А также перемещать из первого мира в этот своих последовательниц? Кивает он, и вздохнув уточняет. Правда, не уверен, что их стоит перемещать сюда, но может и пригодится. Ясно, звучит довольно полезно, задумавшись, говорю я, пытаясь представить, как это должно работать, в том числе и у меня. И вариантов вагон и 2 тележки. Возможно, я буду призывать своих последовательниц также через карты, что на самом деле не лучший вариант. Или они смогут перемещаться самостоятельно, допустим, в зону, которую я контролирую, в тот же Фудай, например. Или, ХМ, нужно будет построить портал между мирами. Или вовсе будет паровоз, ездящий между мирами, и нужно будет оплачивать билетики, КХМ. Пока он жив, мне этим бонусом не воспользоваться, вздыхает Сузуму, устало потянувшись и погладив себя по животу. Триединый проклял его на сниженное получение ресурсов за насильственные действия, на какой-то процент, а он мне ограничил количество инициаций в последователи. Да, этот змей со мной поступил так же, криво усмехнувшись, кивает он. К счастью, у меня полно времени, чтобы не беспокоиться об этом. Хотя, конечно, дополнительные очки прокачки за двойной НТР я иногда не получаю, но сам секс тоже награда. Фу, выдыхает в очередной раз под нос Сэя. Он ведь не знает, как ты проводишь инициации. Да, наклонившись, прошептала мне в ухо Рика. Нет, покосившись на ее кривую усмешку, покачал я головой, уже испортил мне снайпершу. Надо будет спасать ее. Так, последний наш враг. Клубящаяся тьма, одна или один, до сих пор нет точного понимая кто. Он, она или вовсе оно, из выходцев культа Никты. Неизвестно была ли она последователем ее или возвысилась самостоятельно, только примкнув к ней. Но если за ночью следует день, то тьма это отсутствие света. Клубящаяся тьма покровитель убийц, скрывающихся во тьме монстров и психопатов. Последователи клубящейся тьмы тщательно берегут свои тайны, ненавидят открытые действия и намерения, ненавидят и свет в предельно бытовом смысле. Они действуют только ночью, в кромешной темноте черпают свои силы. Любое существо, выбравшее для себя эту стезю, может стать последователем клубящейся тьмы. Договороспособность отсутствует, избегают контакта с последователями других богов, тем не менее создают культы тьмы. Опасность крайне высокая, высокоэффективные силы и способности, системы крайне редки, могут быть и не гуманоидными существами. Вероятность пересечения заданий крайне низкая, но вероятность целенаправленной охоты стопроцентная. И он уже отметился, прикончив небожителя, причем довольно мерзким способом, кивает Сузуму, поежившись. Чудовищный метод тоже может появиться в любых мирах. И несмотря на то, что они вроде как одиночки, культ клубящейся тьмы они все же создают. И еще, они могут действовать и днем тоже, только их способности будут ослаблены. Понятно. Как только я уничтожу бедствие, что создал последователь пожирателя или его самого, он узнает, где я нахожусь, а если он приблизится, то я узнаю о нем тоже, делюсь информацией по проклятиям. Едва я соберу десяток последователей или создам культ старика, он о моем местонахождении узнает. Но как уже сказал, пока что спешить не собираюсь, дополняет он, усмехнувшись. Проклятие же старика снижает его скрытность во тьме. Мы оглядываем ребят за столом. Девушки тут же зашевелились. Под конец, шутки и разговоры между ними как-то совсем утихли. И так просидели без малого час с лишним разговаривая. Ну, кажется, это все, почесав затылок, говорю я. Ага, сыто и устало кивает он, собирая по столешнице конфетные фантики. Кстати, я же правильно понял, что сухопутного пути из префектуры не осталось. Туннели завалило, так что пока нет. Думаю, в течение 2 недель определимся, как отсюда выбраться. Хм, я задержусь в Фудай на недельку или, лучше даже 2, улыбается он, глядя мне в глаза. 2 недели? Тихонько переспрашивается я, тоже глянув на меня. А потом какие планы? Уточняю я, погладив малышку по коленке. Посмотрю, что с выжившими в деревнях севернее, ну и еще разок в Сейба скататься хочу, возможно, Кана уже остыл к тому времени, криво и одновременно ехидно улыбается он. Фамилия знакомая, пробормотал я, но вспомнить не смог. Ладно, только до стрельбы не доводи. Постараюсь, хихикает он, поднимаясь. На этом общение мы заканчиваем. Сузуму и его девицы покидают нас. Ири напоследок состроила глазки мне и Хисаши, вызвав очередное ревнивое пыхтение Рей. Кота же почти попал под очарование Мика, но Асами, ущипнув его за пухлую ягодицу, мигом вернула парню самообладание. Вскоре фургон зафыркал и повествователь похотливого старика укатил в свою временную резиденцию. Ну и тип, да чего мерзкий, заявила Рей, когда звук двигателя затих за поворотом. А уж его девки, это просто ужас. Точно-точно, кивает Асами, бдительно осматривая лицо присмиревшего коты, потирающего зад. А Олег держалась молодцом, устал, наверное, пустила в меня шпильку Рика. Рика, я уже понял, вечером зайду, пробурчал я, ухмыльнувшись, и тут же получил тычок в ребро. Почему у тебя улыбка как у него? Вскрикнула испуганно Сэя. Ага, даже лицо перекосило, захихиков поддевает меня Рей. С кровоточащей спиной и сердцем, исколотой остротами, возвращаюсь в столовую. Девушки безжалостно отводят душу на мне, избавляясь от стресса после встречи. Да уж, восприняли они его, не сказать, что положительным парнем. Перед отъездом, пока ребята готовятся, Сэя сходила к матери, предупредила о появлении беспокойного жителя в деревне. Я пошел вместе с ней, чтобы встретиться сына, и уже вместе с Кунаичи отправились к Куда. Возможно, на звонок куратора или Шинахары требовался обязательный ответ, и если его не дать, они поймут, что Куда действовал под принуждением. Ну и чтобы он не попытался обыграть меня на этом, взял поддержку. Впрочем, предосторожности оказались излишни. Куда охотно сообщил, что ответное сообщение нужно дать, и нам пришлось потратить еще около получаса, чтобы он совершил звонок. Как только все эти формальности утряслись, я смог наконец заняться акцией, отстрелом обычных бедствий и мертвецов в городе. И тут мы столкнулись с определенными проблемами. Если обычных зомби в городах, деревнях и поселках довольно представительное количество, и их отстрел это скорее рутинная работа, то вот бедствий поблизости мы сократили преизрядно, а новых пока не народилось. Прокатившись вокруг города, кошмары так и не нашли. Плюс еще потратили время на выполнение срочного задания грабителя-взломщика. В этот раз оно оказалось опять по профилю, взлом сейфа. Но в нем требовалось добыть банальные документы с собственностью на землю. Не банального в них было только то, что они эпохи Эда, то есть подписаны они были в середине 18 века. Наверняка еще кто-то в боярство ударился. Сейф находился в совершенно обычном жилом доме, пусть и двухэтажным. Он спрятался за картиной в центре гостиной. Пришлось немного пострелять, пока Ханаби нашла его бейкуганом. Вскрыли же его, аккуратно подорвав переклитом. Всех делов-то. Из-за того, что кошмара мы так и не нашли, пришлось сосредоточиться на набитии фрагов. Впрочем, из 4000, 2000 вместе с девушками я наколотил, что тоже нужное дело. Плюс гоблины и дух крысы останутся в городе. Первые продолжат набивать фраги. Крыса же опять ищет пожирателя. Когда возвращаемся домой, вспомнил, что так и не испробовал в деле сферу со стихией ветра. Заморочился совсем. Но с другой стороны, находясь не в шкатулке, через сутки она превратится в тыкву, ну или просто рассеется. А вот в инвентаре их вроде бы можно сохранять, там время заморожено, еще один хитрый чит значит. Больше 4 в шкатулке не накопить, но иначе, я определенно хочу еще больше шкатулочек. На следующий день везет. В городе родилось свежее бедствие, кошмар. Гоблины добивают почти 1500 зомби, а дух крысы находит очередного пожирателя. На руке у меня кровопускатель отряда Кондор, Вильма, гоблин-воин, дух ворона и карта временной материализации, магически незатупляемый двуручный меч, убивая которым я могу фармить кристалл лид. Подгадал и повезло, выпал он вместе с кровопускателем. Чтобы его материализовать окончательно, нужно нарезать им 1000 зомби, что маловероятно, но за каждую сотню я буду в среднем получать 230 кристалл лита. Учитывая физические возможности, даруемые преобразованием, вполне можно нарубить сотни 2-3 за час действия. Конечно, придется действовать осторожно из-за того, что преобразование только одно, но ребята, гоблины и охотницы прикроют. Гоблинов отзываю перед отъездом, призову их опять, когда уже будем в городе. Аналогично хотел было поступить и с охотницами, но решили выехать на двух машинах. Поэтому перепризываю их еще в деревне. Ингрид и Эва уходит в отбой. На следующем круге Ингрид наконец получит 5-й уровень. Пока едем, по привычке выбираюсь на крышу Хамви, прижимаюсь спиной к броне турели. Рядом размещаются Саика и Ханаби, Рика за пулеметом. Следом, метрах в 10 едет Камацу с охотницами. За рулем Лиза, рядом с ней Вильма. Они сидят практически все внутри. Хамви же выглядит как индийский автобус в час пик. Может, стоит его все же разукрасить повеселей. Жарко светит солнце, лето приближается к концу, а искупаться в море мы так и не успели. И косяк это мой, уж время выделить мог бы. Впрочем, еще есть шанс. Сегодня отправлю ворона за горы, убедиться, есть ли встречающие на той стороне туннелей. Если нет, то завтра призову червяка и посмотрим, как он справится с прокладкой пути уже внутри туннеля. Если все выгорит, то уж один день выделить можно будет. Вскоре размышлять об отдыхе стало некогда. Пришло время поработать. И первым на очереди стал пожиратель. На этот раз его логово в бассейне, неподалеку городской стадион. Доразведка с помощью обновившихся дронов Лизы, и мы принимаемся за дело. Нашествие крыс, устроенное духом, вынудило его бежать из здания, после чего Дина ставит точку в его спортивном забеге. Призываю гоблинов, и они сходу, в стремительной атаке, под прикрытием плотного огня группы прорываются к трупу мутанта, чтобы эвакуировать горбатую тушу. И всем табором мы уезжаем на нашей кибитке. Шизука извлекает из него 2 капсулы с мутагеном. Все, на следующем круге призываю 2 торговцев. И нужно будет выполнить еще пару заданий из карт грабителей, чтоб выжать из призыва Сидоровича максимум. Второй этап – это уничтожение бедствия и 1500 зомби. Поиск обнаруживает ползуна упрямца всего в паре километров от бассейна, где мы уже нашумели. Крикуны еще не успокоились, подвывают. Объезжаем крикливый район, и мы спешиваемся целой командой. Помимо гоблинов и меня, Саика, Ханаби, Вильма, Сильвия и Аманда, Камацу с Лизой за рулем, Котой, занявшим место в турели единой выискивающей бедствия и опасных для спешившейся группы, двигается немного позади нас. Хамви с ребятами, частично вылезшими на крышу, внутри только Сэя и Шизука. Они взяли на себя прикрытие тыла нашей группировки. Поднятый в воздух дух ворона, за место снова отозванного гоблина-защитника, кружит над головами. Он предупредит, если зомби нас начнут окружать. После этого мы сразу отступим на машины и отскочим, чтобы начать резню заново. И понеслось. Гоблины выстроились в боевой строй. Сержант впереди, штурмовик и стрелок двигаются строго вслед за ним строем клин. Взрыватели пушкарь прячутся за их спинами, изредка постреливая. Снайпер шагает позади всех, смещаясь влево или вправо, отрабатывая из карабина тип 56, ну или китайской копии СКС-45. Центр улицы кроет кота из крупнокалиберного пулемета и двух винтовок, которые он положил рядом с собой. Дина стоит над ним, заняв положение для прицельной стрельбы стоя, похоже на биатлонистку, разве что выглядит футуристично. По правой стороне улицы двигаюсь я, Ханаби и Саика. Сильвия прямо за плечом Саика, готова выдвинуться вперед и прикрыть ее. Аманда и Вильма небольшой лесенкой влево, выходят на проезжую часть и прикрывают, работая по всем видимым целям. Зомби, привлеченные нашей процессией, начинают, бросаясь на нас все, ускоряя темп и натиск. Недолго думая, материализую двуручный меч. Стальная полоса длиной почти в мой рост, если вместе с рукоятью. По внешнему виду, знаменитый клеймор, большие рога гарды, перемотанная кожей сантиметров 30 лезвия перед рукоятью, килограмма 2 весом, да он еще и заточен до бритвенной остроты. Не мономолекулярные лезвия кровопускателя, но размашистый удар разваливает мертвецов не намного хуже. Кровь хлещет веером, из широких ран вываливаются парующие внутренности, тошнотворная и такая уже страшно привычная вонь ударила в ноздри. Саика не отстает, ее клинок сверкает словно молния, учитывая мою возросшую реакцию. Я все равно едва успеваю заметить мелькающую полоску стали. Ее удары в разы точнее моих. Я беру в основном за счет массы клинка и силы удара. Но результат в целом схожий. Единственное, я опять весь в крови. Она же пока умудряется оставаться относительно чистой. Вот только под ногами уже растекается зловонное красное озеро, а может и море. Выстрелы грохочут один за другим. Крикуны зазывают мертвецов со всей округи. Центр поиска на бедствие приходится на многоквартирный жилый дом в 6 этажей. Оно или внутри него, или где-то рядом, может быть и в двух соседних, но не дальше. Мы на пару минут притормаживаем и остаемся около этого здания, давая ему шанс наброситься на нас вместе с остальными мертвецами. Не захотел. Группа грузится на машины. Я забрасываю плазменную гранату в окно второго этажа, и мы успеваем удалиться из опасной зоны, когда мощный плазменный взрыв разносит его центральную часть, обрушив часть здания вовнутрь. От плазмы вспыхивает пожар, грязный прием и, к сожалению, пока результата не дал. Короткий маневр, несколько минут мы ищем позицию для новой атаки, спешиваемся, занимая тот же боевой порядок, и прорубаемся на ту же улицу снова. Огонь пока еще не затронул левое и правое крыло дома, значит, ему надо помощь. Взрыватель закидывает пару мин и фугасную бомбу в подъезд. Пушкарь отрабатывает по окнам на третьем и четверых этажах. Новый очаг пожара готов. Зомби атакуют нам навстречу. Бой крайне интенсивный, грязный. Я помогаю пожару разгореться во втором крыле здания, выстреливая штыри-проводники. Взрыватель забрасывает гранаты в окна на первом этаже. Пушкарь закидывает свои подарки на верхние этажи. И снова результата нет. Раздражает немного, но не более. После 5 минут интенсивного боя, снова грузимся на бронемашины и, поливая мертвецов шквальным огнем, уходим из начавшего создаваться окружения. Несколько минут маневров. За это время пожар разгорается все интенсивнее и уже горит все здания целиком. Черные столбы дыма, валящие из десятков окон, заволакивает небо над ним. А это мешает духу ворона. Снова мы идем в атаку. В этот раз гоблины не просто рубятся в центре улицы. Они разворачиваются и начинают штурмовать здание рядом с горящим. Это тоже шестиэтажный дом, но круг поиска задевает только один подъезд, а значит, бедствие, если не сбежало от нас, скорее всего, или пока еще не сгорело каким-то чудом, или в этом здании, или в соседнем. Мы немного меняем боевой строй. Машины встают по обе стороны от штурмуемого подъезда, отрабатывая с турелей вдоль улицы налево и направо. Мы же держим центр, отбивая непрерывный натиск. Если станет слишком опасно, немедленно погрузимся и отступим, ворон предупредит. В этот раз Исея присоединяется к стрельбе. Я же сосредоточился на рубке мертвецов, физическая кондиция личная, да еще и усиленное преобразованием, позволяет это делать в довольно достойном темпе. А группа, наученная неоднократными вылазками и посещением подземелья, справляется почти идеально. В этот раз нам наконец везет. Бедствие находится на четвертом этаже, и гоблины его мигом приканчивают. Приходит оповещение о его уничтожении и поздравление о выполненном задании акции. Осталось только получить награду и бонус. Дождались спустившихся гоблинов и снова отступаем. Меньше минуты и мы грузимся на машину. Я тушу вакуумом пожар, но работа еще не закончена. Отступаем, выбирая более чистую улицу. Снова спешиваемся, и оставшееся время материализации меча рубка продолжается. Уже под конец, вспоминаю, что так и не использовал сферу ветра. Как только меч исчезает из моих рук, а карта с ним из моей колоды резерва, отступаю к машине и лезу в инвентарь. Серый шарик оказывается в моей руке, и он не распадается, значит метод сохранения в инвентаре рабочий. Сжимаю пятью пальцами, вдавливая в гладкую поверхность подушечки и мысленно произнося слово активации. Буря. И тут же бросаю его в толпу мертвецов, да подальше. Резко хлопнуло, словно мокрой простыней. Зомби, что набегают на медленно разгоняющий хамви, резко крутануло, сбивая вихревым потоком с ног. Стремительно проволокло по асфальту, словно их привязали за ноги к вращающейся карусели, и тут же разбросало в стороны центробежной силой. Они врезаются в своих соседей, не задетых высвободившимся ветром, как кегли роняют и их тоже. Но этим еще повезло. Чем ближе к эпицентру, тем страшнее эффект. Часть мертвецов подбросила в небо, метров на 10, раскручивая по спирали, и отправила в короткий, но свободный полет до земли, разбросав в разные стороны. Их тела почти догнали уходящий хамви, кубарем покатились по асфальту, расшибаясь и ломая кости. Парочка же мертвецов, что оказалась в эпицентре, поднялась ввысь, на высоту шестого этажа, вращаясь вокруг серого столба шеста, словно изображая танец воздушных акробатов. Они пару секунд кружились, раскинув руки и ноги, прежде чем взорваться, разлетевшись в кровавом фейерверке. Брызгает розовым туманом кровью тех, что задело самым краешком. Мое внимание привлек резко заблестевший бок стоящего на обочине автомобиля. Краску с него стесало до самого металла, что блестит словно натертый наждаком. Недооценивать стихию ветра все же не стоит. По возвращению я долго привожу себя в порядок, отмокая от крови в ванной. Это уже стало плохой традицией так уделываться. Сайка единственная, кто готова присоединиться ко мне в ванной и потереть спинку, потому как и сама в крови, пусть и не так приобильно, как я. Но зато, отмокая, проконтролировал полет духа ворона в сторону гор, или точнее, туннелей. Любовался на великолепные виды природы с высоты птичьего полета. Лететь ему еще целый час на ту сторону и еще несколько часов исследовать ее на наличие блокпоста и людей в опасной близости от въездов-выездов. Смыв с себя кровь, вместе с чашкой чая и Сэй в обнимку разместился на диване в столовой. Троица в лице. Сайка, Ханаби и Рэй уже занимаются будущим ужином. Рика и охотницы, Лиза и Дина тоже не теряются из компании, пьют чай. Я же получаю награду за акцию. Первым делом, конечно же, получил белую карту в коллекции американской армии и тут же скрафтил очередного дешевого пехотинца за 310 кристаллита с болтовой винтовкой и парой гранат. Получил же белую карту. Пулеметчик морской пехоты с пулеметом Джонсона М1941 ЛМГ, с 8 магазинами по 20 патронов и еще 200 запасных пачек патронов калибра 7,62 Х-63. Пистолет М1911 и 4 магазина по 7 патронов. Две осколочные гранаты М61. Нож. На самом деле даже повезло. Одна из самых дорогих белых карт по крафту. И оружие довольно редкое к тому же. У него еще и магазин пристегивается слева. Даже жаль, что не попробую. Кота же вовсе расстроится, если узнает, какая карта исчезнет. Не затягивая, провожу слияние белых карт и получаю необычную в обоих смыслах. Наводчик ПТУР М47 Dragon 2 и 4 противотанковые ракеты. Штурмовая винтовка М16А2 и 6 магазинов по 20 патронов. Снаряжение. Противоосколочный бронежилет. Еще один наводчик, но ракетная установка у него классом заметно так ниже. Ее ракеты летят всего на 1 километр и управляются по проводам. Ну и еще, она заметно легче ТУ. Интересно, конечно, было бы пальнуть, но безжалостно от этой карты избавлюсь. И только я уже было хочу получить еще одну необычную карту в коллекции американской армии, как моя малышка меня останавливает. «У тебя ведь для слияния необычных карт достаточно?» – спрашивает она. «Ну, на два точно хватит», – киваю я, оценив масштаб. «Так может тогда лучше открыть карту в коллекции духов или огненных демонов?» – предлагает она. «Хм, я еще и по бонусу одну необычную получаю», – киваю я, переключаясь на эти коллекции. «Может тогда по одной из каждой, или лучше сосредоточиться на одной?» «Если сосредоточишься на одной, то быстрее бонус коллекции получишь», – замечает Сэ. «Тогда так и поступим, добираю необычные карты в духах и останется только две редкие собрать», – соглашаюсь я. «Наградой получаю духа волка, а бонусом духа лошади». Необычная карта дух волка. Время призыва, в связи с отсутствием магии в мире, ограничено сутками. Дух волка – охотник, он способен выследить жертву при помощи волчьего чутья, любую, если пользователь сможет дать ему хоть какие-то зацепки, или же он может охранять территорию от чужаков, будучи невидимым для тех, кто не способен видеть духов. Пользователь может использовать образующуюся духовную связь при призыве, для того чтобы наблюдать за тем, как идет охота при помощи волчьих глаз или за тем, что происходит на территории. Не ограничено в течение времени призыва. Выследив жертву или обнаружив нарушителя, дух волка может применить способность «Атака волчьей стаи». Дух волка, как вожак, первым атакует цель, вцепляясь в ее горло, парализуя ее. Он исчезает, карты сбрасывается в отбой, оставляя после себя большую стаю волков, что не страшась смерти атакуют врага, стремясь растерзать его. По истечению 2 минут, волки исчезнут. Необычная карта, дух лошади. Время призыва, в связи с отсутствием магии в мире, ограничено сутками. Дух лошади способен перемещаться без устали на большие расстояния, перевозя пользователя как всадника, или доставит любой груз в нужное место. Духовная связь дарует неограниченное управление лошадью в пути. Пользователь может управлять ею как собственным телом, превращаясь по сути в кентавра. Неограничено в течение времени призыва. Способность духа лошади – идеальный скакун. Дух лошади сможет скакать по воде, перепрыгивать расщелины шириной до 50 шагов, двигаться по горам, мчать по лесу сквозь деревья или людскую толпу в течение часа, с огромной скоростью. На этот час пользователь может как сам оседлать духа, так и погрузить на нее груз или посадить любого человека, и даже ни одного, хватило бы места на ее спине. Духа волка можно использовать как охотника на бедствий, замечает Сэ, или охранять нас на опасной территории, соглашаюсь я, а лошадка подойдет для экстренной эвакуации. Была бы она в подземелье, мы бы с Саика промчали первый этап за несколько минут. Это было бы не так уж и интересно, говорит моя мечница, прислушивающаяся к разговору, но зато сил для второго этапа было бы больше. А я бы хотела на такой лошади прокатиться, вздыхает Рэй мечтательно, прямо по морю. «Тебе есть на ком кататься?» – насмешливо выдает Рика. «Рика, пошлячка!» – возмущенно пыхтит девушка, пока Лиза смеется. «Я сдерживаюсь», – Адина, не дрогнув на лице и мускулом, грызет печенье. «Интересно, а ее можно запрячь?» – задумалась Сэ, только фыркнув на поддевку. «Тогда можно было бы использовать ее для поездки по морю на лодке, особенно если она сможет тянуть ее с большой скоростью. А идея в самом деле интересная», – поворачивается ко мне Рика. «К сожалению, нет, только на ее спине», качаю я головой. «Жаль, но если иметь пару карт духов на руке и этого духа, то при полной коллекции можно проехать через Корейский пролив на материк. Там от 180 километров в самой узкой части находится и вариант применения, и не самый ожидаемый. Правда, сомневаюсь, что она увезет всех нас. А нам уже и на материк надо», хмыкает Рика, вскинув бровь. «Хотя, если нам придется бороться с организацией, то как вариант. Сначала все же нужно узнать скорость этого духа», вздыхаю я. «Ворон летает едва ли быстрее обычных воронов, разве что не устает и способен летать и ночью. А так, всего 2 редких карты в коллекции осталось, думаю, скоро уже соберу. Еще одно слияние осталось», напомнила Сэ. Киваю и, найдя нужные карты, избавляюсь от гранатометчика, полученного за акцию. Хорошо хоть его испытать в подземелье успел, и от только что полученного наводчика Птур. Для того чтобы слить 2 карты и получить редкую, приходится заплатить не 100 кристаллита, а уже 220. Но только при помощи меча я нафармил сегодня 700, да еще комма развалили, могу себе позволить. Редкая карта, армейский снайпер, вооружение. Снайперская винтовка Barrett M82A1.4 магазина по 10 патронов 50-го калибра, 12-7Х-99, оптический прицел Леопольд переменной кратности Х-10, Сошки, 40 патронов в запасе, пистолет-пулемет УМП-45, 3 магазина на 25 патронов 45-го калибра, складный приклад, коллиматор, подствольная рукоять, снаряжение, бронежилет 3-го класса, очки ночного видения, рюкзак, маскировочный халат. Настраивается автоматически на местность, в которой находится пользователь. Карта не идеальная, среди редких есть варианты поинтереснее, но крупнокалиберная снайперская винтовка — это все же круто. Можно попрактиковаться наконец в стрельбе на дальние дистанции, не тратя ресурс гекаты. Да и пули у нее тяжелые и мощные, по толпе мертвецов не промахнусь уж точно. Акция идет не так уж и плохо. Пока что полезная карта, с нее добыта только одна. Это собственно вот это. Ну и две карты духов, конечно. Награды же просто продвигают немного коллекцию вперед и позволяют сливать балласт, что тоже неплохо. А если слияние дойдет до красных карт, это позволит получить эпическую. Правда, не факт, что я смогу выполнить задание акции. После ужина использую духовную связь с вороном. Он уже перемахнул через горы и исследует дорогу и местность вокруг. А посмотреть есть на что. Буквально в нескольких километрах за хребтом уже начинаются пригороды Нагои, города миллионника. Дорога, что сначала кажется маленькой и одинокой черточкой, параллельной железнодорожной, вскоре начинает обильно ветвиться. Вокруг расположены какие-то терминалы и брошенные дома. Ворон уже летает тут некоторое время и никого поблизости от туннелей пока еще не увидел. По моей просьбе он летит прямо к черным овалам въездом внутрь. Внутри темнота хоть глаз коли, но главное, все же видно. С этой стороны туннели не взрывались. Второе, что удается наблюдать, нас тут никто не ждет. Действующих постов нет, если следы двух брошенных блокпостов на автомобильной дороге и железной. Причем оставленных не так уж и давно, месяц или два всего. На них похожие боевые позиции, как и с нашей стороны. Пулеметные и гранатометные огневые точки. Мешки с песком, бетонные блоки, выложенные в шахматном порядке, чтобы выскочившая из туннеля машина была вынуждена сбросить скорость. Стальная труба шлагбаума. Домики, похожие на деревенские, в километре дальше по дороге, выглядят оставленными и довольно целыми. Ворон начинает делать неспешную змейку, двигаясь вдоль дороги на север в сторону Нагои, постоянно увеличивая радиус поиска. Если поблизости от туннеля есть поселение, нужно выяснить, кто именно в нем проживает. Но пока никого нет, оставляю духа искать. До завтрашнего полудня он покружит, высматривая возможную активность. Патрули, действующие поселения и, конечно, наших возможных оппонентов. Пока еще все эти земли для меня терра инкогнито. Наступившее утро ставит окончательные точки над вопросом. С той стороны люди есть, но ближайшие их поселения, без малого в 10 и более километров от туннеля. Ворон демонстрирует деревню на востоке от города, маленькую, но в ней видно жителей, работающих в поле. Вооруженных людей среди них не видно, как и представляющие нам угрозу техники. Оставляю духа ворона исследовать местности дальше, попросив его сообщать о любых поселениях выживших и машинах, едущих в сторону гор. Мне же есть чем заняться. У меня на руке каменный червь, грабитель, хакер и президент, механизированный натиск и полученная за второй этап акции карта снайпера, просто для получения знания и интереса ради. После традиционных утренних мероприятий, в том числе теперь и уколов ядом, выезжаем в сторону туннелей. За это время, дух ворона, летающий широкими галсами над Нагоей, добирается до западной окраины города. А когда мы к ним непосредственно прибываем, он обнаруживает в северо-западной части города поселение выживших. Они схоронились от мертвецов за небольшой речкой, ставшей для тех непреодолимым препятствием. Мосты закрыты охраняемыми баррикадами, и выживших довольно много. Несколько тысяч человек точно, и люди на баррикадах в основном вооружены холодным оружием, а значит, они скорее всего не под организацией. Ворон убывает изучать северо-восточную часть города, в которой кишат мертвецы. Мы же начинаем изучать туннели. Сегодня отправлю червя покопаться сквозь завал. Ни его скорости рытья, ни ширины прохода, что он пророет, мне неизвестны. Да и свод может обрушиться снова, едва он прокопается в глубину. Предупреждаю наблюдателей, что собирается поработать с туннелем. Даже если удастся проделать проход, сомневаюсь, что это произойдет мгновенно. Время усилить наш блокпост будет. Да пока еще и не обнаружил ворон противников вблизи. Девушки отходят немного назад, когда я призываю червя. Синий куб, размером с грузовик, появляется передо мной. Все поняв, оперативно отскакиваю на несколько шагов назад и через секунду куб исчезает. Темно-красная плоть существа сокращается волной, растягивая огромное тело червя, длиной метров 10, шириной чуть меньше железнодорожной цистерны. Шурша хитиновыми чешуйками на пузе, он стремительно продвигается вперед, к туннелю. Мощное и жуткое тело пульсирует, он дергается пытаясь уползти со света, из широких пор складочек выделяются крупные капельки серой слизи. Приподняв свое жуткое туловище, он дергается, обнюхивая камни перед собой, слепо тычется в булыжники у самого входа. Оббегаю его сбоку, как раз чтобы успеть увидеть, как его голова распадется на несколько частей, раскрываясь словно цветок. Внутри него, как в живом горном комбайне, сотни подергивающихся зубов, сокращающихся на валиках из мышечной ткани. Прошуршав телом по асфальту, он обрушивается раскрытым ртом на рассыпанные камни и щебень, и те словно попадают в камнедробилку. С треском булыжники взрываются в его рту. Поднимаются клубы сероватой пыли, что, стелясь у самой земли, обволакивают нижнюю часть его туши. Добравшись частично до входа, он задергался активнее, замотал своей слепой головой, словно пылесосом втягивая мелкие, как щебень, камушки, просто увесистые куски породы размером с кирпич, булыжники покрупнее и здоровенные глыбы. С грохотом ударился башкой о стенку туннеля, внутри него что-то с треском взорвалось снова. Тело червя содрогнулось, раздался приглушенный, похожий на медленный выдох, рев, серая пыль выплеснулась, словно включился дымовой генератор. Его красное тело частично покрывается слизью и прилипшим к ней песчинками из камня и пыли. Очередной удар, на этот раз о правую стенку туннеля. Новый рев выдоха и еще больше клубов пыли. Червяк начал сжиматься, подтягивая заднюю часть тела вперед, а переднюю к центру туловища, что раздулось чуть ли не вдвое, заполняя вход в туннель от земли до самого потолка. А потом он резко распрямился, ударив в породу всей массой своего тела. Волна каменистой пыли взметнулась перед туннелем. Грохот перерабатываемых камней заглушил все звуки. Никогда не думал, что червяки могут быть настолько шумными. Система ничего мне об этих тварях рассказывать не захотела. Поэтому мы еще некоторое время наблюдаем за тем, как он прорывается внутрь. Я корректирую его курс, заставляя двигаться строго в рамках туннеля, чтобы он не снес боковую перегородку и не обрушил его еще раз. Не так уж и быстро, как можно было бы подумать, но примерно по полметра в час он продвигается вперед. Завал идет на глубину минимум 20 метров, а скорее всего на все 30 или даже 50. Если скорость не возрастет, то он будет продвигаться вперед минимум 40 часов. А если он изменит угол или направление рытья, то главное не оказаться на его пути. Хоть эта тварь и слепая, она жрет все подряд, начиная от минералов в горной породе и просто сырой земли и заканчивая всем чем угодно. И лучше бы не попасть ему на пути, не факт, что даже прямое попадание из гранатомета проймет такую монстра. Но делать здесь больше нечего, оставляю гоблина-снайпера и стрелка следить за его продвижением. Если он сменит курс слишком сильно, зеленый парень меня предупредит. Осталось подождать те самые пару дней. Мы же мчимся обратно через Фудай в город и выполняем два заказа на картах грабителей. Хакер желает, чтобы я добыл жесткий диск из архитектурного бюро. Президенту уже потребовался ковш для ритуала Мисаги из центрального храма и запас сока и соли, хранящийся там же. С храмом никаких проблем у нас не возникло. Зомби не любители обитать на вершине холма. К сожалению, это был не тот, в котором мы вместе с Саико провели ночь, но его посещение опять же вызвало ностальгию, как уже давно все это было. Пришлось поискать сока и нужную соль. Система не желала принимать неправильный напиток и не ту соль. Похоже, эти вещи опять уйдет в какой-то мир, где мистицизм работает. Ковш же, благодаря Саико, мы находим с первой попытки. Архитектурное бюро расположилось почти в центре города, и компьютеров в нем оказалось больше одного. Но у нас была наводка, что нам нужен жесткий диск из офиса номер 4. Поиск сократился до 8 штук. Поэтому ворвавшиеся внутрь гоблины, охотницы и ханаби просто вынесли все компьютеры из нужного офиса, и я оперативно проверил их на нужный. Все. К встрече с торговцами я подготовился как мог. На следующем круге я, если что и смогу перед призывом торговцев что-нибудь ухватить, то, конечно, попробую. Но основу для торговли уже подготовил. Дело за малым, осталось их только призвать. Подводя итог, потому что обнаружил ворон. Это несколько мелких деревенек с выжившими на востоке от города, да еще и находящиеся от него за обратным скатом небольшого холма. Большой анклав, выживающий на западе города, явно ведущий борьбу против мертвецов. Туннели не под контролем. Возможно, наши соседи, местные Куда и Миядзаки, после того, как их взорвали, отвели людей, чтобы они занимались более важными вещами. Все-таки у них и границ с другими префектурами больше, и проницаемость их сильно выше, но пока, я могу только гадать, что именно тут происходит. Червь продолжает копать и жрать камень, и его скорость даже немного возросла, судя по докладу снайпера. Но пока не ясно, не обрушится ли свод еще раз, после того, как его туша продвинется вглубь. Узнаем через пару-тройку дней. Гоблины будут дежурить. Об изменениях в направлении и скорости червя я узнаю сразу же по их сигналу через систему. По возвращению переговорил с Юджином, по счастью оказавшимся в Фудай. Он пообещал перенаправить часть людей Стейси и Гэс к туннелям в ближайшее время, чуть было не схватившись за голову, когда узнал, что мы один уже пробиваем вновь. Впрочем, он тут же успокоился, взрывчатки еще навалом и завалить их еще раз, труда не составит. Ох, как много задач висит на моих плечах. Нужно уничтожить монстров, созданных последователем пожирателя. А в ежемесячных заданиях, нужно грохнуть 5. Осталось дождаться появления еще 2. Бонусом, если поеду до Токио, посещу 3 префектуры и выполню еще одно задание. И наищет предателей, приходится держать руку на пульсе. Но тут я хотя бы не главное действующее лицо. Но опять же, надо обмозговать и найти решение проблемы. И хотя Рика навела на мысль, то это навела только меня и Саю. Теперь как бы убедить ухватиться за эту мыслишку и потенциальных бунтовщиков. Завтра уже 4-й этап акции. Задания наверняка усложнятся еще раз, но и награды вырастут еще немного. А хотелось бы все же устроить выходной на море и пляже для моих девчат, да и вообще для группы, заслужили все же. И самому хочется на песочке полежать и в воде побултыхаться. А в конце месяца еще и захват Шинахары маячит. Справиться-то справимся, если он прилетит, конечно. Но это перевод конфликта с организацией на новую фазу. Хотя есть мыслишки, как бы это все притормозить и выиграть еще немного времени. Но пока только мыслишки. Ну и мелочь, конечно, но завтра сбросится проклятие, и нужно будет подготовиться к новой инициации. Выбор на самом деле не такой уж и маленький. Сильвия, Эва и Дина. Причем все 3 девушки весьма достойные, как по внешности, так и по своей ценности как члены группы. Но пока нужно выбрать только одну. И выбор хоть и простой, на самом деле ни разу не прост. Почему-то чем больше дней проходит, ситуация не только не становится проще, а наоборот, постоянно усложняется. И режим еще без сохранений. Глава 99. Море общения. День. 140-142. Проснувшись утром, первым делом проверяю, как дела у каменного червя. Вчера, уже к 10 часам вечера, он решил, что копать куда-то прямо скучно, и надо бы свернуть налево. К счастью, гоблины, оставленные присматривать за новой старой зверюшкой, изменение курса заметили, когда он уже немного пробурил стену туннеля, и сообщили об этом мне, после чего через систему сразу же затребовал у него вернуться на прежний курс. Как оказалось, червяк тоже может быть любителем свернуть не туда.